Леха одним движением смял кругляш следящего артефакта, подавая сигнал Робину. Сейчас тот в компании всех своих пустотников, за исключением Мариса, дежурил в подземной крепости, охраняя межмировый портал и навигатора. Максимилиана, получивший подробнейшие инструкции от Дану, должен по сигналу заблокировать возможность открывать разломы в этом мире. Все прекрасно осознавали, что Ариман непобедим, пока способен бесконечно пополнять свое войско новыми демонами. Но в силах навигатора лишить его этого ресурса. А когда подкрепления иссякнут, останется лишь справиться с тварями, что прорвутся в первые минуты, да с самим императором. Конечно, мятежники могли заранее заблокировать возможность открывать разломы, избежав лишних жертв, но тогда у кланов и гвардии остались бы сомнения в природе Аримана. Артефакты высшей защиты, вселявшие симбионта в тело человека, не были невидалью, так что демонический вид императора убедил бы не всех. Но разломы и демоны, хлынувшие из них по велению Аримана, такое никого не оставит равнодушным. А совместная битва против иномирных тварей сплотит недавних врагов. Больше не будет мятежников, проклятых и императорской гвардии. После боя все они должны стать союзниками, защищавшими свой мир, и проливавшими кровь друг за друга. Малая жертва, призванная остановить ужасы гражданской войны в будущем. Но принцип меньшего зла, понятный разуму, редко убеждает сердце. И сейчас, глядя как черные туши с голодным ревом рвут людей на куски, упоенно купаясь в горячей крови, Леха ощутил острый укол вины. Мятежники, ожидавшие прорыв, быстро ощетинились смертоносной сталью и угощали незваных гостей боевой магией, а вот имперское войско в первые секунды оказалось дезориентировано. Люди, шокированные новостями о древней, драконе и природе императора, пребывали в замешательстве. Кто-то пытался отвести своих воинов прочь от массового прорыва демонов. Кто-то с криками о предателях и демонических выродках убивал тигров, что пытались спасти положение, закрывая многочисленные разломы. Кто-то из гвардейцев привычно защищал членов правящего клана, так что людскую кровь проливали не только демоны. В воздухе по обе стороны реки засверкало магическое крошево, будто великан напрокинул сундук с драгоценными камнями. Леха уже видел работу звездного неба в исполнении Дану. Заклинание блокировало подавляющее ментальное воздействие разломов. Благодаря этому дезориентированные было гвардейцы и клановые бойцы куда скорее пришли в себя и сумели дать отпор демонам. Тут и там над полем боя возвышались громадные туши гидр, козлоногов, визгунов и никогда не виденных стрижом тварей. В строе мятежников, совсем недалеко, показалась продолговатая туша гигантской многоножки, к которой тут же спикировал дракон. Могучий ящер схватил тяжело бронированного демона лапами и разорвал на две части до того, как тот успел свернуться в прочнейший шар. К счастью, крылатых демонов было немного. Дракон хватал их прямо на лету и, почти не жуя, заглатывал питательное мясо. Нескольких гарпий, решивших перекусить пассажирами колесницы, прикончили Леха с Мией. Рядом эльфийские бойцы брали на копья нечто паукообразное, но размером с упитанного слона. Тварь работала гигантскими жвалами, раскусывая бронированных противников пополам, но быстро пала под натиском магов. Адреналин вскипал в крови, требуя присоединиться к битве, но у стрижа была другая задача – защита Лауры. Так что ему оставалось лишь бессильно скрипеть зубами, видя, как гибнут куда менее защищенные соратники. Но, несмотря на потери, войско мятежников уверенно и слаженно расправлялось с демонами. У имперцев дела обстояли похуже. Оказались нарушены цепочки командования. Многие офицеры погибли в первые секунды боя, нанизанные Ариманом на ледяные шипы. Кто-то пал, едва открылись разломы, а кто-то и бежал, объятый ужасом. Сложнее всего дела обстояли с флангов, занятых клановыми батальонами. Пока одни сражались с демонами, другие под шумок решали собственные задачи. Пауки, резонно опасавшиеся жестокой мести эльфов, бежали, оставив позиции. С ними Леха заметил и несколько мундиров цветов императорского клана. Тигров можно было понять. Многие были шокированы истинной природой Аримана и осознанием того, что в их жилах течет порченная демонами кровь. Осознали они и незавидное будущее, что может ждать лишенных власти потомков демона. Но были и другие. Помня свой долг, они сперва закрывали разломы, а затем и вступали в битву с демонами, и нередко умирали, преданные собственными союзниками. Кто-то наносил подлые удары из суеверного ужаса, кто-то сводил старые счеты, а кто-то жаждал выслужиться перед новой властью, помогая уничтожать старую. И неважно, кто именно займет трон, Все понимали, что время тигров прошло. В результате этого хаоса на многих участках вместо слаженной работы отрядов Леха наблюдал собачью свалку, в которой оставшиеся без командиров бойцы просто бились за выживание. Этим и воспользовался Дрон. Мятежники под его командованием двигались к реке, чтобы поддержать имперское войско с фланга. Друиды и инженерное подразделение магов-грифонов уже наводили переправы через промерзшую реку. Никто не желал передвигаться в доспехах по скользкому льду, проверять его на прочность и ожидать, что кто-нибудь в самый неудачный момент растопит его огненным щитом. Земля пришла в движение, образовав быстро твердеющие мосты, через которые, как на учениях, и переправлялись мятежники. Маневр был продуманным и циничным. Дрон не просто пытался объединить войско, перехватив и завязав на себя оборвавшуюся командную цепочку, но и позиционировал своих бойцов так, чтобы между ними и Ариманом оставались имперцы. Никто не мог спрогнозировать, на что способен демон-император, а мятежникам требовалось сохранить боеспособности жизни самых лояльных бойцов. Гвардейцы приняли помощь с ликованием и, получив единое управление и возможность перегруппироваться, начали активно теснить демонов, уничтожая одного за другим. С немногочисленными летающими тварями над их головами справлялись эльфы и репликанты в эгидах. Действительной нужды в их вмешательстве не было, но репутацию крылатых налетчиков требовалось обелить, продемонстрировав, как те самоотверженно бьются для защиты людей. И в центре этого хаоса Дану сражалась с Ариманом. В свое время демона вселили в тело человеческого мага, так что его арсенал был куда обширней, чем у сородичей, и у него хватало могущественных артефактов, что он накопил за века. Но и мощь Дану, вкупе с опытом не одной сотни лет, впечатляла. Древняя выделывала на драконе фигуры высшего пилотажа, осыпая демона магией из особо убойных артефактов. В разноцвете всполохов огня, света, холодных вспышек ледяных игл и странных чернильно-темных плетей, сложно было что-то разобрать, да Леха и не пытался. Это был тот самый случай, когда излишне инициативный союзник бывает вреднее противника. Те немногие смельчаки, что самонадеянно влезли в эту дуэль, уже окрасили заиндевевшую землю своей кровью. Единственное вмешательство, что позволили себе пустотники, это попытку обездвижить Аримана с помощью птицелова. Арис подлетел на максимально возможное расстояние, прицелился и яркий голубой луч на пару секунд связал его и демона. Бесполезно. Ариман лишь недовольно рыкнул и отправил в назойливого стрелка облако бритвы на острых ледяных игл. Не надеясь на иммунитет к магии, репликант прикрылся крыльями и закрутился, словно причудливое стальное веретено. Зло свистящие иглы бессильно разбились об эльфийский сплав, рассыпавшись сверкающим облаком осколков. Лаура следила за битвой, закусив губу и нервно сжав борт колесницы. С каждой минутой в ее глазах читалось все больше радости. Успевших прорваться из разломов демонов практически истребили, и битва кипела лишь вокруг Аримана. А силы того, казалось, иссякли. Один за другим упали на землю исчерпавшие заряд антимагические наручи. Рядом валялись уже бесполезные, выпитые до дна боевые артефакты. Земля вокруг демона выгорела и местами оплавилась, а его атаки стали реже и, кажется, слабее. Из чего бы император не черпал свою силу, резерв стремительно истощался. «Неужели это все?» — с робкой улыбкой спросила Лаура. Как же она ошибалась. Слабость демона заметила не только она. Гвардейцы и клановые маги тоже отметили снижение интенсивности атак Римана и начали стягивать вокруг него кольцо. Наверное, каждому хотелось стать тем, кто убьет демона императора и войдет в историю. Ради подобной славы можно было и жизнью рискнуть. Да ну, не желавшая задеть союзников, вынуждена была ограничивать мощь своих атак, дав Ариману небольшую передышку, и тот сполна ею воспользовался. Дождавшись, пока желавшие прославиться в веках глупцы подойдут поближе, император открыл пасть и издал чудовищный вой. От него Леху отделяло больше 200 метров, но даже он почувствовал ошеломление и слабость в теле. Те, кто стояли в эпицентре, кулями попадали на земь, не успев защититься. Способность, которую применял Визгун, в исполнении Аримана вырубила едва не половину армии. Даже боевые кони, привычные ко всему, потеряли рассудок, сбросили всадников и помчались прочь, топча людей на своем пути. А в следующую секунду стрижа швырнула на землю, словно при чудовищной перегрузке. Дыхание перехватило, сознание знакомо поплыло, накатила такая чудовищная слабость, что, собрав все силы и опираясь крыльями, Леха сумел лишь встать на колени. С трудом проталкивая воздух в легкие, он огляделся. Вокруг творился ад. Грохот битвы, грандиозная симфония войны вдруг оборвалась. Не было больше звона стали, жадного гула огненных заклинаний, хищного свиста стрел и болтов. Даже рвущие душу крики раненых и умирающих оборвались, словно кто-то дернул рубильник. Люди, что находились ближе всех к Ариману, лежали неподвижно. Невозможно было даже понять, живы они или нет. Чем дальше от эпицентра, тем чаще можно было заметить движение. Кто-то шевелился, кто-то судорожно хватался за грудь, ловя ртом воздух. Еще дальше кто-то даже пытался ползти, стремясь хоть так убраться подальше от этого жуткого монстра. Ариман пил души одновременно тысяч людей. Дышать становилось все тяжелее, словно через горло невидимая рука вытаскивала нечто незримое, но при этом плотное. В мозгу медленно ворочалась мысль о том, как бесславно закончилась вторая жизнь. Среди беспомощных и обездвиженных людей бродили последние выжившие демоны, радостно разрывая и пожирая неспособных сопротивляться жертв. Воняло гарью, кровью и отчаянием. В глазах потемнело, тело стрижа безвольно обмякло, поддерживаемое лишь упертыми в землю крыльями гиды. Он умирал. Утробное рычание дракона раскаленным клинком вонзилось в угасающее сознание, разгоняя мрак. Это походило на властный зов из-за незримой черты. Тело едва слушалось, и открыть глаза стоило неимоверного усилия. Но Леха сумел и увидел, как драконье пламя обрушилось на Аримана неудержимым водопадом. Демон чудовищным прыжком ушел в сторону, ответив очередью пронизанных тьмой ледяных копий. Крылатая тень на миг закрыла солнце, и Стриж ощутил, что снова может дышать. Рядом, хрипло сипя, заворочилась Мя. Едва слышно застонала Лаура, распластавшаяся на дне колесницы. А может, то была не Эль, разобрать было сложно. Над головами кружил дракон, и каждый миг, проведенный в его тени, ослаблял чуждое воздействие. С трудом задрав голову, Стриж посмотрел на древнюю, едва различимую в вышине. Опущенный на глаза визор гиды позволил разглядеть знакомую артефактную перчатку, с которой один за другим в Аримана срывались искрящиеся электрическими разрядами молоты. Вокруг того вихрились и вились темные плети, отражая атаки, а повсюду медленно поднимались потрясенные люди и эльфы. Встали далеко не все. Те, которым не посчастливилось оказаться ближе всех к Ариману, так и остались лежать. По самым оптимистичным предположениям, их было не меньше тысячи. Леха не был уверен, бились ли еще сердца в телах лишенных душ, или демон пожрал и саму жизнь. Но времени разобраться не оставалось. В несколько чудовищных прыжков демон-император врезался в гущу своих же ошеломленных гвардейцев, используя тех как живой щит против драконьего пламени. Коротко рыкнув, он обездвижил большую часть окружавших его бойцов, а пару самых расторопных, успевших защититься от ментальной атаки огненными венцами, попытался достать когтями. Один сумел увернуться и выстрелить прямо в морду врагу огненным копьем. Императору это, похоже, не понравилось. Он зло рыкнул и ответил ледяным шквалом, пробив даже огненную защиту гвардейца. Воспользовавшись тем, что внимание демона отвлечено, сверху стремительно спикировала фигура в крылатой броне. В ее руке был зажат знакомый артефакт – клык Василиска. Затаив дыхание, Леха ждал, пока тот коснется Аримана, но демон видно почувствовал приближение мага и с невероятным проворством развернулся, успев перехватить пилота гиды. Тот так и не успел поразить императора клыком. Демон могучим рывком попросту отделил голову эльфа от тела и отбросил прочь, не утруждая себя выковыриванием мяса из прочной консервы. Леха тихо выругался, хмуро глядя на то, как демон попросту втаптывает в землю бесценный артефакт. Прочнейший эльфийский сплав сминался под чудовищной силой ударами, а в следующий миг вокруг императора возник странный купол. Он походил на мыльный пузырь, что опустился на землю, но так и не лопнул. По его прозрачной поверхности разливалось многоцветное мерцание, поразительно напоминавшее разлом. Но им полусфера точно не была. Она не исторгала демонов, однако все пущенные древние боевые заклинания бессильно исчезали в кажущейся эфемерно хрупкой поверхности. Сам Ариман стоял среди оглушенных гвардейцев и внимательно следил за полетом дракона. Тело стрижа болело от падения, но, кажется, обошлось без разрывов внутренних органов. Повезло, что они с Мией держались у колесницы, парящей на высоте 3-4 метров над землей. Страшно было представить, что случилось с теми, кто летел выше. Эта мысль заставила встревоженно оглядеться. Все колесницы оставались на своих местах. Очевидно, их принцип управления не был так серьезно завязан на ментальную связь, и потеря пространственной ориентации не угробила пассажиров. Три крылатые фигуры уже несли дежурство рядом с колесницей Дорана неподалеку. Значит, Харон, Кадьяк и Ивар в порядке. Телохранители Вэана тоже неуклюже взлетали. Их всех спас тот же фактор. Военачальники большую часть времени держались ближе к земле для управления боем. Еще несколько гид неуверенно поднимались в воздух, но взгляд стрижа выцепил несколько неподвижных изломанных крылатых силуэтов. Был ли среди них Арис, не понять. Оставалось только надеяться, что репликант в момент ментальной атаки был достаточно близко к земле. «Вы как?» – обеспокоенно спросил Стриж у экипажа колесницы. «Живы?» – коротко ответила Ниэль. Бьорн и Танаак молча отсалютовали оружием, но Стриж расслышал, что оба едва слышно молятся богам о защите от темных сил. Хотелось верить, что им кто-то ответит. «Что это?» – спросила Лаура, указывая на странную полусферу вокруг Аримана. В ее голосе отчетливо слышалась нарастающая тревога. «Понятия не имею», — честно ответил Леха, хватая губами чудом уцелевшую трубочку гидратора. Эту привычную по прежнему миру деталь пустотники внедрили во все эгиды. Примитивное устройство, позволяющее утолять жажду, не снимая брони, серьезно облегчало жизнь. А с учетом того, что их гидраторы были наполнены соком амброзии, они, без преувеличений, спасали. Похоже на защитное силовое поле. Хрипло высказала предположение подлетевшая Мия, но меня нервирует его неожиданное решение уйти в оборону. Это бесперспективно, Ариман должен это осознавать. Леха согласно кивнул, с тревогой наблюдая за происходящим, и было от чего беспокоиться. Ариман открыл ужасающую пасть и без затей оторвал кусок плоти от ближайшего еще живого человека. Тот очнулся и отчаянно, на пределе возможностей голосовых связок, заорал. От этого крика в жилах стыла кровь и в купол вонзилась еще пара десятков заклинаний и без счета арбалетных болтов. Причем Леха отчетливо видел, что многие целились даже не в демона, а в его жертву, пытаясь добить несчастного. Бесполезно. Эти атаки точно так же бесследно поглотил таинственный купол, не причинив вреда тем, кто находился внутри. Леха ненадолго отвел взгляд, не в силах смотреть на агонию разрываемого на куски гвардейца. Внизу несколько эльфов, которым не повезло оказаться на взгорке и наблюдать это зрелище, шумно блевали. Лаура и Ниэль тоже свесились с борта колесницы и опустошали желудки. А Стриж, пару раз глубоко вдохнув, снова перевел взгляд на Аримана. Тот жрал человека не просто живьем, а прямо с золотыми артефактами, которые на том были. Жрал, с каждой секундой увеличиваясь в размерах и трансформируясь. Возможно, когда-то он и был потомком навигатора, что томился в плену одной из эльфийских крепостей, но сейчас между ними было очень мало общего. Здоровенную тушу удерживали мощные ноги, оснащенные разом и коленями, и выгнутыми в обратную сторону скакательными суставами. Строение ступни чем-то напоминало птичье. Помимо удлиненных пальцев впереди, еще два, покороче, располагались там, где у человека были бы пятки. Из копчика демона, сегмент за сегментом, отрастал похожий на скорпионий хитиновый хвост, очень скоро увенчавшийся угрожающего вида жалом. Оно вызывающе сверкало золотом. Как Риман усвоил этот металл, и зачем нарастил его на свое тело, оставалось загадкой. Золото слишком мягкое и податливое, чтобы служить вменяемой защитой, демоническая чешуя куда прочнее. Может, он использовал его как дополнительный накопитель для своей энергии? Вопрос, ответа на которого не было. Через несколько минут о знакомом уже навигаторе напоминала разве что жуткая лысая голова с широкой пастью, в которую теперь без труда помещалась половина человеческого тела. Откуда Леха это знал? В эту самую секунду Ариман как раз сунул себе в пасть очередного смельчака, небрежно срезав с того броню, и раскусил аккурат до пояса, умывшись фонтаном крови. Раздвоенный змеиный язык скользнул по безгубому рту и вновь скрылся меж острых зубов. Похоже, он поглощает биомассу и использует ее в качестве строительного материала для собственного тела. В голосе Мии Стриж впервые услышал панические нотки. Если его не остановить, он может стать просто огромным. Меня больше беспокоит не его размер, а на что он способен, процедил Леха, соображая, какие еще действия можно предпринять. Один этот магический щит, судя по всему, озадачил даже древнюю, но чутье подсказывало, что этим сюрпризы от Аримана не ограничатся. Не просто так он взял тайм-аут на перекус, демон копил силы для какой-то пакости. Дракон коршуном упал из-под небесья, на лету выдыхая пламя на защитный купол демона. Стриж затаил дыхание, надеясь на высшего хищника, но тот, похоже, столкнулся с противником, по меньшей мере ему не уступающим. Огонь бессильно растаял в защитной полусфере, а через миг исчезла и она сама. Получилось. Но спустя мгновение оказалось, что ликование преждевременно. Навстречу дракону метнулось ледяное копье, в сердцевине которого таилось нечто антрацитово-черное. Крылатый зверь сманеврировал, и вражеская атака прошла по касательной, сбив несколько чешуек на боку и пустив первую кровь. Дракон обиженно зарычал, и Леха ощутил его боль и ярость. Зверя захлестнула жажда немедленно разорвать противника, но властная холодная воля Дану заставила отступить. Глубоко вдохнув, Леха усилием воли отгородился от ментального контакта с драконом. Сейчас ему не следовало касаться разума зверя. Вместо этого следовало придумать, как убить Аримана. А тот продолжал удивлять. И удивлять неприятно. Едва дракон разорвал дистанцию, император вновь активировал защитный купол и как ни в чем не бывало продолжил кровавую трапезу. Многие маги попытались взломать хитрую защиту, но ни один не преуспел. Все, что попадало в такой хрупкий на вид мыльный пузырь, исчезало бесследно. «Дело дрянь», — хрипло выдохнула Миа, нервно перебирая пальцами перевязь с бесполезными сейчас метательными ножами. «Есть идеи?» «Возможно», — коротко бросил Стриж, озадаченно хмурясь. Он с помощью визора максимально приблизил купол и, стараясь не обращать внимания на бойню внутри, рассматривал его основание. Там не было ничего, ни обломков арбалетных болтов, ни даже крови, что обильно лилась из разрываемых на части людей. Ни капли не проникло за его пределы, не стекало по куполу, не вытекло лужей. Но и внутри кровь не копилась, иначе Ариман уже стоял бы в ней по щиколотку. Она словно исчезала, касаясь загадочной полусферы. «Миа», — попросил он, — «одолжи один из ножей и присмотри за Лаурой без меня. Что ты задумал?» — с тревогой спросила девушка, но все же вложила артефактное оружие в протянутую руку. Научный эксперимент отозвался Стриж и полетел к куполу. Он не собирался повторять судьбу несчастных, что теперь послужили обедом демону, и пролетел, не останавливаясь, мимо полусферы на максимально возможном расстоянии для броска. Нож работы древних мастеров бесследно исчез так же, как и все снаряды до него, а Леха тут же полетел обратно. «И зачем ты это сделал?» — хмуро спросила Миа. «Хочу понять, уничтожает это поле все предметы, или перемещает?» — пояснил Стриж, жадно глядя на ее перевязь. Туда как раз вернулся нож, густо покрытый инеем. «Да, сука, да!» — радостно воскликнул пустотник. К ним на предельной скорости летел кто-то в эгиде. Почти у самой колесницы пилот заложил лихой вираж и остановился напротив Стрижа. «Арис, ты что-то понял?» — спросил он, догадавшись, что командир совершил недавний маневр не ради живописного вида. «Я думаю, это какой-то подвид разлома», — указал Леха на переливающийся радужными разводами пузырь. «Только он отправляет все, что в него входит, в мир демонов, а не наоборот». Он продемонстрировал заиндевевший нож Ми. «Но это невозможно», — возразила Ниэль. «Да и мы заблокировали возможность открывать разломы с помощью навигатора. Ты же видишь, он больше не в силах утопить нас в море демонов». Лаура кивнула. Она тоже была убеждена в несостоятельности гипотезы Стрижа. «Они эволюционируют», — напомнил Рис, тоже успевший немного понять демонов, пока в нем самом жил имп. «Развиваются, открывают новые качества. Ариман делал это на протяжении сотен лет. После хоть докторскую диссертацию об этом пишите». Нетерпеливо прервал их Стриж. «Сейчас мне нужно, чтобы Лаура, Эрик и любые тигры, что еще живы, попытались закрыть этот разлом. Скорее всего, это не будет похоже на привычное действие, но у них одна природа, а значит, шанс есть». Мрачный Эрик молча кивнул, сосредоточенно сдвинув брови. «Арис», — продолжил раздавать приказы Леха, — «передай это Дану и пошли братьев за выжившими тиграми». «Есть», — ответил репликант, тут же устремляясь к древней. «Мне нужно быть ближе», — в голосе Лауры решимость тесно переплеталась со страхом. «Насколько ближе?» — нервно уточнила Ниэль. «Летим к древней», — решила Лаура, указывая на дракона, приземлившегося рядом с колесницами военачальников. «Нужно посоветоваться». Глава 25. «Может сработать», — согласилась Дану, выслушав предположение Стрижа. «Я никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Это даже не альфа, это что-то большее, что-то новое». Она похлопала по холке дракона, и было заметно, что ее рука трясется. Всезнающая древняя, прожившая очень длинную жизнь, была растеряна и, кажется, даже напугана. Плохой знак, тревожный. Может, человеческая часть этого симбиоза звезд с неба и не хватало, ограничившись единовластным правлением над собратьями, а вот демон, похоже, активно шел по пути развития и набора силы, тяжело вздохнул Леха, и совершил эволюционный прорыв вроде того, благодаря которому когда-то появились первые навигаторы. Считаешь, что он способен пронизать даже межмировую преграду, созданную навигатором? С тревогой в голосе уточнила Дану. Похоже на то, развел руки Стриж. Но Шми точно побывал в другом месте, там, где очень холодно. И я сомневаюсь, что это Северный полюс. Я бы на вашем месте не пытался пройти сквозь купол. Представив, где в этом случае можно оказаться, он поежился. Но почему он сам не ушел туда? Спросил внешне спокойный и собранный Арис. Предположу, что ему и здесь хорошо, мрачно ответила Миа, с омерзением наблюдая, как подросший до пятиметровой высоты демон доедает последнюю жертву. Казалось, Ариман никуда не спешит, и это было странно. Он не хуже Стрижа должен был видеть, как в панике бросились бежать пауки и некоторые тигры. Так уверен, что они никому не расскажут об увиденном. Считает, что далеко беглецам не уйти. Или человеческая часть разума ушла в тень, оставив вместо себя хищного, но недальновидного демона. Он не атакует, озвучит очевидное Арис. С большой вероятностью поле непроницаемо и для его атак изнутри. Косвенно это подтверждается тем, что он деактивировал защиту, прежде чем атаковать дракона. И как только он снова ее снимет, нужно сразу же бить, не дожидаясь нового сюрприза, согласилась с выводом репликанта Миа. «Лаура, как у вас дела?» – с надеждой спросил Леха у подошедшей девушки. На время совещания все колесницы приземлились, и юная графиня вместе с дедом присоединилась к небольшой группе выживших тигров. Конечно же, она не открыла свою тайну, делая вид, что лишь следит за успехами в снятии щита. «Плохо», – отозвалась Лаура негромко. «Я чувствую эту штуку, как и другие. Она действительно чем-то походит на разлом, но отличается. Мы пытаемся ее закрыть, но пока не преуспели». Судя по мрачным сосредоточенным лицам выживших тигров, взятых под охрану пары эльфов в слегка помятых эгидах, они были далеки от успеха. А может, они просто мечтали прямо сейчас оказаться в другом месте, подальше от бойни. Но потомков императора поставили перед простым и жестоким выбором. Они либо помогают справиться с родичем, либо отправляются прямо к нему в пасть. Надо сказать, что праздновали труса немногие из тигров. Все же работой золотых когтей была борьба с демонами, и они крепко знали свое дело. Для большинства природа правителя стала таким же шоком, как и для всех остальных, и они жаждали делом доказать, что не имеют к твари никакого отношения. Командование над ними принял Эрик, избавляя Лауру от необходимости открывать собственное родство с тиграми. Он же обрисовал соклановцам задачу, и теперь все они упорно прощупывали защиту демона, пытаясь понять, как именно к ней подступиться. «Нам не хватает то ли сил, то ли умения», — вздохнула Лаура. «Я ощущаю, как оно отзывается, словно бы продавливается под нажимом, но толку нет. Возможно, совместными усилиями мы все же сумеем, если не уничтожить щит, то по меньшей мере пробить в нем брешь. Лаура, без крайней нужды не растрать на это всю доступную силу», — очень серьезно напомнил Даррен. «Ты рискуешь ослабить или убить своих пустотников, а сама при этом лишишься возможности уйти временным путевиком. Если уж полтора десятка тигров не справится, договаривать он не стал. Зачем, если и так все понятно? Да ну, зачем Ариман жрет золото?» Задал прямо зудящий в голове вопрос Леха. К этому моменту демон поглотил все доступные золотые артефакты и теперь красовался украшениями на рогах, хвосте и когтях. Древняя бросила долгий изучающий взгляд на Аримана и неуверенно ответила. «Я знаю, что один из великих домов проводил исследования по усилению демонических способностей с помощью артефактов, внедренных в их тела. Возможно, это как-то связано с действиями Аримана. Зачем наращивать мощь демонов?» Искренне ужаснулась Миа. «Требовалось усилить способности навигаторов для поддержания порталов в чужие грозди миров», — пояснила Дану. Леха вспомнил уродливое змеевидное тело с золотыми вкраплениями и содрогнулся. Ариман совершенно точно тоже видел их, годами кормя плененного сородича. Отыскал ли он записи исследовательских групп, сумел ли понять их, разобраться в механизме работы усиливающих имплантов, или пытался бездумно повторить лишь внешние признаки, как дикари рисуют на лице очки в надежде улучшить зрение. Ариман может воспроизвести эту технологию, пришел к тем же выводам Арис. Сомневаюсь, в голосе Дану было куда меньше уверенности, чем хотелось бы. По меньшей мере то, что делает он, совершенно не похоже на плетение, вживленные в навигатора. Это немного успокаивало, но совсем не объясняло происходящее. Стрижа все сильнее терзало дурное предчувствие. Ариман не просто так взял оперативную паузу. Он к чему-то готовился. Вопрос лишь к чему именно. Император осознает, что самая очевидная тактика с десятками разломов и армией покорных ему демонов не работает. И должен был догадаться, что мятежники уже проникли в его логово и взяли под контроль навигатора. Что же он собирается предпринять? Сознание пронзила вспышка страшной догадки. Подземная крепость. Что, если Ариман набирается сил для того, чтобы попросту вернуться туда, уничтожить охрану, а затем захватить навигатора и сеть межмировых порталов, и, сняв блокировку, попросту открыть сотню разломов прямо на этом поле боя, а может, устав играть в кошки-мышки, он и вовсе щедро рассыплет тысячи разломов по всей империи? Возможно ли, что Ариману надоело притворяться человеком и он решит продолжить охоту уже открыто, во главе армии демонов? Все они сейчас силами двух армий ничего не сумели противопоставить императору, так что могут сделать Робин, Максимилиана и оставленный для защиты отряд. Ловушка, установленная вокруг транспортного маяка, была рассчитана на одержимого вроде Стрижа и вряд ли сумеет сдержать подобную мощь. Выслушав его предположение, Мия длинно и красочно выругалась, побелев до состояния мела. Единственная возможность предотвратить такой исход – это понять, как убить демона, решительно заявила Дану. Даже если бы мы могли мановением руки переместить к навигатору всю армию, проблему это не решит. Судя по мрачным лицам, все осознавали это. Я бы все равно отправил Кадьяка через портал в Поднебесном, хмуро предложил Стриж. Одна эгида сейчас ничего не решит, а он успеет ввести наших в курс дела и поможет докатить аркбаллисту до зеркала. Ширина коридоров в Поднебесном позволяет, а у ребят будет шанс ранить Римана в момент телепортации, когда тот наиболее уязвимый не ждет атаки. Подумав, Дану кивнула. Так и поступим. Возможно, это сработает. Ну а мы сделаем все, что сумеем, здесь. Кадьяк выслушал приказ и хмуро посмотрел на братьев. Репликанту явно не хотелось оставлять их и покидать поле боя, но он хорошо осознавал важность порученной ему миссии. «Не дайте себя убить», — попросил он и со всей доступной скоростью полетел к Поднебесному. Хорошие пожелания, которому очень хотелось последовать. «Прошу освободить меня от защиты Лауры», — решительно попросил Леха Ударна. «Она может остаться рядом с вами под прикрытием Ми, Ниэль, Гирна и Танака. Этого должно быть достаточно. Ты что-то придумал?» — тут же вскинул голову граф. «Возможно, у меня появится возможность применить клык на Аримане», — честно признался Стриж. «Я видел, что один из эльфов так и не сумел до него добраться, а где второй, понятия не имею. Может, уже погиб в общей свалке или при падении, или вовсе лишился души. Лезть на рожон я не стану, но должен иметь возможность покинуть пост, если появится шанс попытаться достать тварь». «Хорошо», — после паузы согласился Дарн. «Это может стать решающим ударом. В случае опасности Лаура уйдет на временный путевик в Поднебесном. Ее сиятельство уже достаточно продемонстрировало стойкость духа и героизм. Говоря откровенно, я даже не уверен, что в этих обстоятельствах кто-то вообще заметит ее отсутствие. Еще утром Лаура бы спорила, возражала, убеждала, что она совсем справится, но сейчас, после всего пережитого и увиденного, она лишь коротко кивнула и пообещала: «В случае серьезной опасности я уйду путевиком». Теперь она была скорее обузой, чем помощницей, и прекрасно это осознавала. Нет ничего глупее, чем играть в бессмысленное геройство и оттягивать на себя значительные ресурсы союзников. Даран благодарно склонил голову и повернулся к Вену, намереваясь отдать приказ, но был прерван Мией. «Что-то происходит», — тихим напряженным голосом сообщила она, указав на купол вокруг императора. По поверхности пузыря будто пошла рябь, полусфера деформировалась и сминалась, постепенно превращаясь в кляксу неопределенной формы. «Получилось!» — восторженно воскликнула Ниэль. «Тигры разрушили щит». Пальцы Лауры вцепились в борт колесницы. «Мне кажется, это не тигры», — сдавленно проговорила она. Даран не упустил шансы, по его команде через прорехи в защите тут же полетели арбалетные болты и магические снаряды. Что-то бессильно ударилось о прочнейшую чешую, не пробив ее, что-то поглотил ледяной щит, возникший вокруг демона, но несколько болтов из эльфийского сплава вонзились в плоть монстра. «Он уязвимый, кажется, ослаб», — неверяще произнесла Мия. «Но почему? Он ведь пожрал множество душ и гору мяса». Ответ нашелся очень скоро. Деформированный и словно разодранный на части купол превратился в знакомый всем разлом. Обожженная и почерневшая земля вокруг покрылась коркой льда, Вокруг засвистел пронизывающий стылый ветер. «Он не может», — потрясенно прошептала древняя, не отрывая взгляда от портала в другой мир. «Он не должен. Как видишь, может», — зло рявкнул Стриж, возвращая ее к реальности. Дану тряхнула головой, в ее взгляде появилась привычная жесткая решимость. «Закройте разлом», — коротко приказала она. «Я не могу», — в голосе Лауры слышалось отчаяние. «Он другой, мощнее, намного мощнее. Я никогда не видела ничего подобного». Древняя ожгла ее взглядом и припечатала. «Пытайтесь», и, не дожидаясь ответа, взлетела в седло дракона и взмыла в небо. Леха же ошарашенно смотрел на то, как Риман, подняв вокруг себя ледяные торосы стен, по плечи сунулся в мерцающее северное сияние. Половина тела императора на несколько секунд исчезла из вида, будто его стерли ластиком из самого бытия. «Он что?» – пораженно проговорила Мия, открыл двусторонний портал. Ответа у Стрижа не было. Он судорожно соображал, что можно предпринять, и беспомощно наблюдал, как Риман отошел в сторонку, словно уступал кому-то дорогу. Кому, стало ясно парой секунд позже. Из разлома повалили демоны. Много демонов. Они теснились, мешали друг другу и огрызались, но едва учуяв, сколько вкусной живой пищи вокруг, мгновенно забывали о сварах. Из единственного портала валило настоящее полчище, словно по ту сторону стояла в готовности целая армия. Но так не бывает. Стриж прекрасно помнил из коротких, но информативных комментариев Белочки, что некоторые стаи демонов сотрудничают, но большинство конкурирует и враждует, а некоторые и вовсе живут в разных частях мира, практически не пересекаясь друг с другом. Сейчас же он отчетливо видел представителей этих видов рядом, словно Риман открыл десятки порталов в разных местах, и демоны из всех уголков чужого мира устремились в них, толкаясь и теснясь у единственного выхода. Но это же бред, такого просто не может быть. Пока Леха думал, Дану действовала. Дракон спикировал на Аримана, заливая его и разлом пламенем. Демон сумел защитить себя, при этом нисколько не беспокоясь о безопасности своих бойцов. У разлома образовалась целая гора жареной демонятины, но единственный эффект, который это вызвало, лишь кратковременный затор. Новоприбывшие терзали клыками и заглатывали куски плоти менее удачливых собратьев, без особых затей прогрызая себе путь. Зато Риман успел не только защититься, но и контратаковать. На этот раз Дану прикрыла крылатого зверя от копья, разойдясь с императором в ничью, и швырнула в разлом сверкнувший золотой искоркой артефакт. Там знатно полыхнуло, куски туш разлетелись в разные стороны. Подобные взрывные артефакты, только менее мощные, Леха использовал во время операции в Серебряном Полозе. У него и самого припасено немало таких, но пока не настало тактической необходимости использовать их. Демоны либо были рассредоточены, либо в зону поражения попадали союзники. Теперь же пришло время бомбардировок. Расправив крылья, Стриж полетел в сторону катившихся через мясной вал лорд демонов. В стороне, по широкой дуге, заходил на позицию Арис. Следом за ним летели Харон и Ивар. Даран, похоже, тоже рассудил, что сейчас лучшее время для использования взрывных артефактов. Пустотники старались держаться далеко от линии огня дракона, отрабатывая по скоплениям демонов, что сумели вырваться из пекла в эпицентре. А там разлом оказался буквально погребен под горами жареного мяса, сквозь которое с упорством самоубийц пробивались все новые и новые орды тварей. Демоны вели себя странно, не бросались куда глаза глядят в зверином желании утолить голод, а двигались осмысленно, словно армия, ведомая волей командира. И не нужно было особенно задумываться, чьей воле подчиняется орда. Дерьмо. Леха прицелился и швырнул артефакт в Аримана, но тот находился в постоянном движении, перемещаясь непредсказуемыми мощными прыжками. Он не подставлялся под драконье пламя и атаки пустотников, прекрасно понимая, что время играет на его стороне. С каждой минутой Дану, и люди истощали собственные силы, а его армия росла. Простейшая задачка по математике для начальной школы. Фантазия Лехи тут же нарисовала Белочку, стоящую у доски в образе учительницы. Через разлом на поле боя входит сотня демонов в минуту, а силами людей уничтожается всего 70. Вопрос, деточки, как скоро этих придурков завалит мясом и сожрут? Нервно рассмеявшись, Стриж зашел на очередной круг для бомбометания. В общей массе демонов, прущих через разлом, показалась туша знакомой бронированной многоножки. Скальник, едва почувствовав жар в точке выхода, тот с пугающим проворством зарылся в землю и пропал из поля зрения. Чертыхнувшись, Леха огляделся. Благодаря тому, что Даран и Вэн предусмотрительно отвели войско на значительное расстояние от Римана, а теперь и разлома, удалось по полной программе реализовать потенциал воздушных атак. Страшно подумать, как быстро орда монстров смела бы казавшиеся теперь немногочисленными силы людей, если бы те оставались поблизости. Теперь же у них было время подготовиться к неизбежной встрече. А мятежникам было что противопоставить орде монстров. Сейчас, не опасаясь повредить в общей свалке своим же союзникам, эльфы и доверенные офицеры Дарана расчехлили крупный калибр, особо мощные артефакты древних. Едва запас бомб у пилотов Эгит иссяк, демоны голодными стаями понеслись к ожидающим их людям. А те уже выставили перед строем сложные устройства, напоминающие золотые кольца, вложенные друг в друга и вращающиеся вокруг крупных алмазов. Огонь! Приказал Даран, из каждого артефакта на добрую сотню метров вперед ударили лучи света. Угодившие в них демоны сгорали десятками и сотнями за считанные секунды, а прорвавшихся между лучами счастливчиков встречала эльфийская сталь. «Вот это я понимаю, кольца всевластия», — мысленно прокомментировал Леха, в очередной раз забыв, что Белочка теперь далеко и оценить дурацкую шутку некому. Мощь древних артефактов впечатлила не только его. Воодушевленные люди радостно ревели тысячами глоток, и стало неважно, кто был гвардейцем, кто клановым, а кого совсем недавно считали мятежником. Даже на эльфов больше не косились с недоверием. Вчерашние проклятые превратились в верных союзников, что могли смертельно удивить врага. Вот только Римана это совершенно не впечатлило. Большинство особо мощных артефактов были стационарными и довольно неповоротливыми, а траектории их атак император без видимого труда просчитывал. Скорее всего, он видел все это в действии еще в те далекие времена, когда эльфы и люди упоенно уничтожали друг друга. Суметь бы подставить его под удар одного из этих магических светометов. С флангов демонов встречали менее мощные, но куда более мобильные артефакты. От плетей, способных дробить даже камни, до копий, мечущих молнии. До тех пор, пока энергия в пробужденных артефактах древних не иссякнет, у армии Дарана был шанс продержаться под валом хищных тварей. Но к атаке из-под земли они оказались не готовы. Почва под одним из светометов вспучилась и разлетелась в стороны обледенелыми комьями. Вынырнувший скальник кольцом захлестнул громоздкий артефакт вместе с обслуживающим его эльфийский расчетом и потащил под землю. Скрежет сминаемого металла и крики умирающих тонули в реве демонов, устремившихся в образовавшуюся брешь. Сверху с трех золотых колесниц на бегущих тварей обрушился шквал огня. Ниэль, Рейна и эльфы делали все, чтобы сдержать натиск и выиграть время на убийство скальника. Леха туда даже не совался, броня твари слишком прочна для атаки снаружи, так что эту задачу предстояло решать находившимся поблизости магам. Он же следил за Риманом, пытаясь улучшить возможность достать того клыком Василиска. С этим возникли сложности. Император перемещался могучими непредсказуемыми прыжками, как живым щитом прикрывался другими демонами, использовал ледяную преграду, но при этом даже не пытался применить прекрасно зарекомендовавший себя мыльный пузырь. Причина могла быть только одна. У него не хватало сил разом и на портал в демонический мир, и на ультимативную защиту. Не зря же он превратил полусферу в разлом, а не создал его с нуля. А значит, есть шанс, что на второй такой его не хватит. Суметь бы закрыть первый. Воспользовавшись тем, что дракон заложил крутой вираж и устремился к земле, чтобы перекусить пополам наделавшего бед скальника, Ариман в несколько прыжков добрался до разлома, безжалостно топча обожженные трупы собратьев. На миг Лехе показалось, что император решил сбежать, навсегда покинув этот мир. Дерьмовый исход, спасительный здесь и сейчас, но грозивший чудовищным вторжением в будущем. Но Ариман грозным рыком разогнал выходивших из разлома сородичей и вновь сунул морду в портал, снова частично пропав из этого мира. Прочие демоны образовали вокруг него плотный живой щит, защищая от отчаянных атак магов. Осознав, что это его шанс, Леха со всей возможной скоростью устремился к порталу, сжимая в руке клык. Налететь сверху, выжечь демонов огненным вихрем и всадить артефакт императору пониже спины. Стриж не успел. Что бы Риман ни делал по ту сторону разлома, он очень скоро вернулся с довольным оскалом на харе, а из портала повалили стаи крылатых тварей. Глава 26. От прибывающих стай демонов небо потемнело. Сотни и сотни тварей вылетали из портала сплошным черным потоком. Мешая друг другу, огрызаясь, они рвались вперед подобно спущенной с цепи и голодной своре. За уже хорошо знакомыми гарпиями, скалившими зубы на уродливых харях, следовали твари, напоминавшие плод греха нетопыря и змеи. Небольшое тело, короткие мощные лапы с острыми когтями, крупные кожистые крылья. Длинную змеиную шею венчает маленькая голова, почти целиком состоящая из зубастой пасти. И все это великолепие дополнял омерзительный, напоминавший крысиный, кожистый хвост с шипом на кончике. Другие летуны походили скорее на насекомых. Хитиновый экзоскелет, мощные клешни, на зависть крабам, и столь же впечатляющие жвала. При этом ростом они могли соперничать с эльфийскими саблезубами. Последние, самые мелкие демоны, были размером с собаку и больше всего напоминали ворон с человеческими головами. Перья уродом заменяли продолговатые прочные чешуйки, широкие пасти усеивали мощные клыки. Стриж едва успел повернуть в сторону, чтобы не влететь в тучу демонов и струю поливающего их драконьего пламени. Твари дохли в нем сотнями, но меньше их не становилось. Все новые и новые стаи вылетали из разлома смертоносным живым потоком. «Дерьмо!» — сквозь зубы прошипел Стриж, со всей возможной скоростью возвращаясь к золотым колесницам. Если раньше возможность подняться высоко над землей служила Лауре, да и всем остальным, защитой, то теперь превратилась в уязвимость. Демоны могли окружить мобильные командные центры со всех сторон, отрезав от остального войска. Встроенная сферическая защита колесниц продержится какое-то время и отключится, исчерпав всю запасенную энергию. И если демоны не успеют сожрать пассажиров, они рискуют погибнуть при падении с высоты. Понимал это и Дарон. Все три колесницы стремительно снижались, приземляясь прямо среди рассыпавшихся в стороны пехотинцев. Поспешно спускались и оставшиеся в строю пилоты и гид. Поняв, какая жопа грядет, они летели навстречу светометам, которые уже перенаправляли для стрельбы в воздух. Нырнув к самой земле, пилоты и гид круто свернули, чтобы не врезаться в строй союзников и подвести преследующих их тварей под удар. Получилось. Над головой сверкнуло, на землю повалилось множество обгоревших, вопящих тел, а внизу подранков с готовностью встретили острой сталью. Вот только этот фокус сработал лишь единожды. То ли сообразив, в чем дело, то ли услышав команду, летуны рассредоточились и разделились на несколько стай. Самая большая ринулась в самоубийственную атаку на дракона, облепив того, как мошкара сокола. Группа поменьше уверенно взяла курс на золотые колесницы. Ариман явно намеревался лишить противников командования. Еще одна стая крылатых демонов и вовсе улетела прочь, ровно в ту сторону, куда не так давно убежали пауки и некоторые тигры. Похоже, император планировал зачистить всех видевших его истинную природу и вернуться в столицу в прежней личине. Амбициозная задача, которая вполне могла оказаться ему по плечу. «Надо прикрыть Лауру», — крикнул Леха Арису, для надежности указав направление рукой. Тот ударом крыла обезглавил особо живучего демона, напиравшего на расчет прикрывшего их светомета, и кивнул командиру. В следующую секунду оба пустотника бросились к колеснице, стремясь обогнать демонов. Почти успели. С дюжину удивительно быстрых ворон уже атаковали колесницу графини. Неэль встретила их огненным куполом, а Мия рассекла горящую, но еще живую тварь, надвое. Лаура не паниковала. Сжав зубы, она посылала в небо один гудящий пламенный сгусток за другим. Простое и примитивное манипулирование стихией как нельзя лучше подходило для битвы с демонами. Здесь не требовались сложные магические конструкции, обманные маневры, ложные атаки и изящество исполнения. Здесь имели значение грубая первозданная мощь и запас сил. Прикрывавшие графиню Бьерн и Танаак умело орудовали эльфийскими арбалетами, метко поражая тварей, что пытались подобраться к Лауре незамеченными. Было заметно, что воины прошлого жаждут вступить в куда более привычный им ближний бой, но хорошо понимали, его время еще не настало. Леха и Арис проскочили сквозь силовое поле колесницы, имевшей нечто вроде магической системы распознавания свой, чужой, и тяжело опустились рядом с Лаурой. Следом приземлилась Имя, заняв все оставшееся свободное место. «Бьерн, Танаак, отходите под прикрытие магов поближе к Рейне», — приказал Стриж паре пустотников. «Лаура, уходи на путевик». Оба средневековых воина, издав яростные боевые кличи, активировали подаренные им эльфийские артефактные щиты. Вокруг каждого соткалась огненная сфера, позволявшая какое-то время продержаться даже под мощным натиском демонов. Мелкие вороны не были серьезными соперниками для опытных бойцов, а прежде чем подлетят более крупные и опасные твари, они уже прибудут в прикрытие Райны. Убедившись, что оба пустотника успешно продвигались через стаю мелких демонов, оставляя за собой просеку из трупов, Леха огляделся. Требовалось оценить обстановку и понять, что делать дальше. А вокруг царил хаос. И люди, и эльфы не часто имели дело с крылатыми противниками, а уж с таким количеством разом, никогда. Это в войнах технологически продвинутых миров солдаты привыкли мыслить трехмерно, учитывая авиацию, дроны, артиллерию и возможный десант. Тут же все обстояло иначе. Вспомнить хоть, как несколько диверсантов в эгидах умудрялись внести сумбур в рядах обученных и опытных подразделений. А демонов было много, очень много. Бой стремительно скатывался в собачью свалку, неуправляемую и непредсказуемую. «Я могу помочь!» — крикнула Лаура, продолжая выжигать облепивших силовое поле демонов. «У меня пока хватает сил». Первым порывом было взять соплячку за шкирку и как следует встряхнуть, чтобы пришла в себя, но Леха сдержался. Она была права. Сейчас, пока силовое поле еще прикрывало колесницу, а Лаура, питаемая двумя пустотниками, была полна магических сил, самое время проредить вражеское войско. Тем более, что твари сами охотно летели на прожарку. Лишняя пара минут огневой поддержки не помешает, а, подрастратив силы, Лаура покинет поле боя, на котором останется на несколько десятков демонов меньше. Пусть это кажется каплей в море, но может статься, что именно эта капля и заставит армию людей захлебнуться. «Оставь запас на прыжок и не ослабляй нас», — коротко приказал Стриж. «Поняла», — возбужденно сверкнула глазами графиня, запуская очередной сгусток пламени за пределы защитного поля. Адреналин в крови подавил страх и инстинкт самосохранения юной магички, так что за ней требовалось присматривать. Куда более опытная Ниэль действовала намного хладнокровней, выжидая наилучшие моменты для атаки и экономно расходуя силы. Она не имела ресурсы двух пустотников, так что била скупо, но точно, за нее можно было не беспокоиться. Что творится за пределами копошащегося крылатого облака разглядеть не удавалось, и Леха коротко бросил Арису и Ми, заряжаем эгиды. Кто бы ни проектировал артефактные колесницы, он хорошо знал, что делает. Проницаемый для союзных единиц в эгидах силовой щит выпускал наружу как магические, так и физические снаряды. Небольшой отряд какое-то время мог успешно отстреливаться и даже подзаряжать артефакты от демонов. Пустотники, улучив момент, ударили за пределы поля крыльями, нанизав на них кричащих тварей. Те вопили и царапали незримую преграду, что мешало добраться до обидчиков, но ничего не могли сделать. Их густая черная кровь впитывалась в стальные крылья, как вода в губку. Леха довольно оскалился, следя за шкалой заряда гиды. Еще пара демонов и она будет заряжена под завязку. Атаку он не увидел, а почувствовал. Земля под колесницей задрожала, и, прежде чем похолодевший от догадки Стриж успел что-либо предпринять, нечто темное и огромное навалилось на колесницу. Десятки уродливых демонических ворон расплющило между защитным полем и броневыми пластинами с множеством мелких лапок, увенчанных острыми когтями. Те проворно раздирали на части попавших меж молотом и наковальней ворон и запихивали их в отвратительно выглядящие небольшие пасти. «Скальник!» — сквозь зубы прорычал Ларис, вцепившись руками в борт колесницы, а та медленно переворачивалась, влекомая сжимающимися кольцами многоножки. «Сложить крылья!» — проорал Леха, осознав, что любой неожиданный рывок может превратить Ниэль и Лауру в мясную нарезку. Вовремя. Тварь медленно, но неотвратимо уволакивала их под землю, все сжимая и сжимая кольца, и без того тесная для них колесница превратилась в ловушку. Пустотникам приходилось прилагать предельные усилия, чтобы не раздавить двух легкобронированных девушек. С каждой секундой становилось все темнее, последние источники света, до того проникающие в щели между кольцами демона, исчезли, едва тот утащил добычу под землю. К счастью, Ниэль не потеряла присутствие духа и сотворила россыпь светлячков, осветивших тесную ловушку. «Лаура, уходи на путевик!» — рявкнул Стриж, упершись руками слева и справа от графини, отгородив ту от навалившейся на спину Ми. Несмотря на все усилия, Лаура успела пострадать. Оставалось надеяться, что кровь на ее лице лилась только из рассеченной брови. Лишь когда вокруг графини засиял расширяющийся контур заклинания перемещения, Леха осознал, что магичка невольно захватит с собой не только Ниэль, но и своих пустышек, его и Мию. А вот Арис останется в ловушке один на один со скальником. «Отставить!» — рявкнул он в лицо Лауре, и та, удивленно уставившись ему в глаза, остановила начатое было перемещение. «Так мы потеряем Ариса. Ниэль, по моей команде ты утащишь всех нас на путевик. В отличие от человеческого заклинания перемещения, не способного утянуть с собой чужого пустотника, эльфийское сработает на всех. Сделаю, коротко ответила Ниэль. «Чего мы ждем?» Пытаясь отыскать опору, прохрипела Мия. «Надо попытаться убить тварь», догадался Арис. Подтянувшись на оказавшемся сверху борту колесницы, он сумел расправить крылья без риска убить союзников, и тут же вонзил их в уязвимые пасти в броневых пластинах скальника. Перья едва заметно засветились, репликант без затей начал заряжаться прямо от гигантского демона, разом пытаясь и ранить, и ослабить его. По телу скальника прошла судорога, но он и не думал отпускать добычу, даже чувствуя, что та тянет из него силы. «Мия, у тебя должны остаться взрывашки», повернув голову, прохрипел Стриж. Первым делом он хотел применить клык Василиска, но в случае успеха они все окажутся запертыми в коконе из камня поразительной прочности. Это при условии, что артефакт вовсе сработает на туши такого размера. А вот взрывные артефакты. Мия, охранявшая Лауру, не вылетала для бомбометания, и ее боезапас должен быть, если не полон, то близок к этому. «Так точно», — отозвалась та, наконец сумев уцепиться за борт и слезть с Лехи и Лауры. «Дай мне несколько, а остальные закидывай в пасти гадине», — приказал Стриж, пытаясь принять подходящее для метания положение. Во вращающейся колеснице это было непросто, но он все же сумел. Голодные пасти демона охотно проглатывали мелкие золотые артефакты и тут же расцветали черными кровавыми бутонами. Примитивный мозг твари, похоже, не был способен прекратить попытки сожрать добычу, или не сопоставлял получаемый урон с открытием множества мелких пастей на брюхе. Наверное, ему никогда не говорили о пользе умения держать рот на замке. На втором десятке проглоченных взрывашек что-то в скальнике непоправимо повредилось. В агонии тело демона сжалось с такой силой, что силовое поле лопнуло, и колесница из прочнейшего сплава затрещала, ломаясь. С перекошенным от ужаса лицом Ниэль начала творить заклинание перемещения, осветив тесное пространство в живой тюрьме ослепительно ярким светом, но скальник, наконец, затих, заливая добычу кровью из многочисленных рваных ран. «Стой!» — Леха тряхнул за плечи паникующую эльфийку. «Он сдох. Сейчас мы выберемся отсюда, а вы с Лаурой уйдете в Поднебесный вдвоем». Сияние перехода угасло, погрузив все вокруг в темноту. Парой секунд позже в воздухе снова засияли крошечные светлячки, освещая залитое демонической кровью нутро кокона. «Я пробью дорогу», сплюнув попавшую в рот черную жижу, сообщил Арисы, подпрыгнув, уцепился за край броневой пластины. Крыльями он спокойно, будто проделывал это уже не один десяток раз, начал отсекать пластину от плоти, расширяя рваную рану от взрыва. «Мы полезем туда», ужаснулась Лаура, зажимая нос рукой. Смрад стоял адский. Поджаренные демонические потроха воняли не лучше сырых, но куда сильнее. «Нет, туда полезете не вы», — успокоил ее Стриж. «Вы отправитесь в Поднебесный, как только мы трое прорубимся в труп и удалимся до вас на пару метров. Ты сама можешь оценить радиус плетения и расстояние до нас с Мией. Перемещайся только если уверена, что не прихватишь нас с собой. Бойцы в эгидах сейчас нужны на поле боя, а не в тылу». К счастью, Лаура не стала спорить и строить из себя несгибаемую героиню. Без защиты силового поля колесницы она из подмоги превратилась в обузу, требующую охраны. «Останьтесь в живых», — коротко попросила она. «Приложим все усилия», — преувеличенно бодро пообещала Мия. Здоровенный кусок мяса с останками пережеванного ворона упал, растекшись на боку покореженной колесницы. Арис с проворством пираньи выгрызал ход в теле скальника. Вскоре он высек небольшой лаз, упершийся в еще одну броневую пластину. Ее репликант выдрал уже быстрее, добравшись до следующего витка здоровенного трупа. Магические светлячки изрядно помогали, освещая фронт работ, и Леха с Мией по мере сил помогали Арису. Избытки срезанной плоти приходилось сбрасывать в единственное доступное свободное пространство, так что скоро Лаура и Ниэль оказались завалены мертвечиной буквально по плечи. Больше всего Леха боялся, что им не хватит кислорода. Из-за смрада дышать было все тяжелее, и мысль о переносе в Поднебесный уже не казалась такой уж плохой. В конце концов лучше потратить бесценное время на полет к полю битвы, чем задохнуться. Было бы до чертиков иронично выжить во рву с висящей на хвосте погоней Василисков, чтобы позже умереть от удушья в горе демонических потрохов. Воспоминание о погоне вызвало запоздалое озарение. «Ниэль!» — крикнул он в мясной туннель. «Ты умеешь делать воздушный пузырь для дыхания под водой?» «Да!» — откликнулась эльфийка и, догадавшись, чего хочет пустотник, поочередно окружила всех упругими коконами из ветра. Дышать сразу стало легче. Откуда взялся уплотненный воздух и каким образом это сопрягается с привычной ему физикой, Леха даже не пытался понять. Лишь вдохнул полной грудью и с новыми силами вонзил крылья, расширяя проход. «Вроде достаточно», — оценил он чуть позже, когда они прорубили два витка тела скальника. От Лауры их отделяло не менее 3 метров. «Уходите на путевик», — приказал он. Уговаривать никого не пришлось. Несколько секунд, вспышкой пустотники остались одни. Увы, исчезли и воздушные коконы, но по всем расчетам от свободы их отделял последний виток дохлой туши и немного рыхлой земли. «Еще немного и мы на свободе», — оптимистично пообещал Леха, заработав крыльями гиды. Конечно, разумнее и надежнее было вернуться в поднебесный с Лаурой и Ниэль, но обратный путь занял бы слишком много времени, особенно учитывая неизвестное количество вражеских летунов в небе. А помощь союзникам требовалась здесь и сейчас. Кто знает, сколько скальников выползло из разлома, пока все были отвлечены угрозой с небес. Оказалось, что минимум 3. Выбравшись из ямы, с ног до головы залитые черной кровью, пустотники увидели безрадостную картину. Атака скальников на колеснице оказалась четко скоординированной. Обломки той, что несла Дарана, лежали вперемешку с разорванным на куски телом демонической многоножки. 2 крылатых эгиды метались вокруг в смертельном танце, уничтожая крылатых тварей, что слетелись поживиться добычей. А сам военачальник, припадая на раненую ногу, с побелевшим лицом шел к окровавленным телам на земле. Рейна, Архила и оставшийся безымянным эльф-пилот. Быстро оглядевшись, Леха расправил крылья и полетел к ним. На высоте 5-6 метров над полем боя раскинулась гудящая огненная сеть, прикрывавшая армию от атак с воздуха. Было то действием какого-то артефакта, или пришедшие в себя маги сумели скоординироваться и создать общее плетение прикрытия, осталось загадкой. Главным было одно – на какое-то время люди получили передышку. На приземлившегося рядом стрижа Даран не обратил никакого внимания. Он беспомощно опустился на колени рядом с истекающей кровью Рейной, не в силах хоть чем-то помочь. Она дышала часто, но не глубоко, на губах пузырилась кровавая пена. Ноги девушки ниже колен были переломаны вместе с прочнейшей броней, тут и там взгляд цеплялся за металлические осколки колесницы, пронзившие тело насквозь. Некоторые вмятины на нагруднике красноречиво указывали на разрыв внутренних органов. То, что она все еще жила, казалось чудом. Архилая Леха и вовсе узнал только по остаткам брони и чудом уцелевшим ножнам. Пустотника словно пропустили через мясорубку. Без всяких сомнений, спартанец был мертв.